Алло, Валентина Петровна, здрасте. А вам жена моя не звонила? Нет. А вчера не звонила моя жена вам, нет? Нет. А то вы знаете, она что-то так возбудилась, говорит, пойду я Валентине Петровне, говорит, позвоню. Да. Очень возбудилась она, ну да. Но мы же Это она возбудилась-то? А мы групповуху устраивали, она, мы как это, знаете, про вашу квартиру стали говорить, так она сразу прям возбудилась. Да. Она... А тюрьма ей во сне не снится? Она отсидела недавно, она вышла, она там, ну, знаете, там между женщинами какие отношения. Вот она к вам почему-то какие-то чувства, не знаю, испытывает. Угу. Да, да, да. А насчет вас я уже на Петровку заявила, блядь. Не надо. Что... Валентина Петровна... Мы... Уже заявила на Петровку, 38 заявлений подала. По-соседски, заберите его обратно, не надо нам никаких заявлений.